Глава 9. Конские копыта. Данная глава и стилистически, и тематически близка к предыдущей и развивает содержащуюся в ней апологию природной данности жизни и критику цивилизации как порождение ущербного разума. Тем не менее, главной проблемой, интересующей автора, являются условия и возможности совместного проживания людей в обществе или, выражаясь его собственным языком, добродетель, объединяющая людей. Примечательно, что, мечтая о дружном соседстве людей и зверей, автор главы считает неизменной природой людей и залогом их единения производительный труд. Для него небесное и человеческое не только не противостоят друг другу, но даже неотделимы друг от друга. Конь может ступать копытами по инею и снегу, а шкура защищает его от ветра и холода. Он щиплет траву и пьет воду, встает на дыбы и пускается вскачь. Такова настоящая природа коня. И если бы его пустили жить в высокие террасы и просторные залы, он вряд ли возрадовался бы этому. Но вот пришел Бо-Ле и сказал: «Я умею укрощать коней». И он стал прижигать и стричь их, прибивать подковы и ставить клейма, стреноживать и запирать в конюшне, а потому 2-3 коня из каждого десятка погибали. Он стал морить коней голодом и жаждой, заставлять их бегать рысью и галопом, в одной упряжке и друг за другом, мучил их уздечкой и шлеей, нагонял на них страх плеткой и кнутом, и коней погибало больше половины. Горшечник говорит: «Я умею обрабатывать глину». И вот он выделывает круглое с помощью циркуля, а квадратное — с помощью угольника. Плотник говорит: «Я умею обделывать дерево». И вот он вытесывает круглые столбы при помощи крюка и прямые доски при помощи отвеса. Но разве глине и дереву свойственно желать, чтобы их обрабатывали с помощью циркуля и угольника, крюка и отвеса? Тем не менее, в мире поколение за поколением, твердят, Бо-Ле искусно управляется с лошадьми, горшечник и плотник искусно управляются с глиной и деревом. Вот в чем состоит ошибка тех, кто правит Поднебесной. Я же полагаю, что те, кто искусен в управлении Поднебесной, поступают иначе. Люди от природы обладают постоянством. Они ткут и одеваются, пашут землю и кормятся. Это зовется быть подобными друг другу в свойствах жизни. В оригинале употреблен знак «Д», который здесь обозначает некие общие для всех людей врожденные им свойства и даже, точнее сказать, способности. Чен Сюаньин, следуя устойчивой традиции, замечает по поводу этого пассажа, что «Д» — свойства означают нечто, приобретенное от рождения «Д». Они все заодно и не имеют корысти, имя этому — небесная свобода. В оригинале употреблен знак «фан», оставить, предоставить, освободить. Напомним, что даосский идеал свободного полета духа трактовался в Китае как обретение себя в безумном отбрасывании всего куанфан. Оставление – фундаментальное свойство даосского отношения к жизни. Понятие «небесной освобожденности» стоит в одном ряду с понятиями «небесного гуляния» и «небесного равновесия», упоминаемыми во второй главе. Комментарий Линь Юньмина к этой фразе гласит: «Небесное освобождение – это когда непроизвольно держатся самодостаточной середины и не пестуют в себе ничего частного».